говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 7 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пресс-конференции Араика Арутюняна. «Мы вступаем в политически активную стадию», заявил политолог Давид Бабаян. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал ряд указов. Араика Арутюнян освобожден от должности государственного министра НКР в соответствии с собственным заявлением. Государственным министром НКР назначен Григорий Мартиросян, освобожденный от должности министра финансов. Министром финансов назначен Артур Арутюнян. Генерал-лейтенант Аршавир Гарамян освобожден от должности директора службы нацбезопасности НКР в соответствии с собственным заявлением. Директором службы нацбезопасности назначен полковник Самвел Шахраманян. Полковник Гадик Саркисян освобожден от должности замдиректора начальника главного управления госохраны службы нацбезопасности в связи с выходом на пенсию после многолетней службы. Генерал-майор Камуага Джанян освобожден от должности начальника полиции НКР в соответствии с собственным заявлением. Начальником полиции НКР назначен полковник Игорь Григорян. Вчера же президент Баку Саакян посетил службу нацбезопасности, представил сотрудникам системы нового руководителя, пожелав ему эффективной работы. Глава государства выразил признательность Аршавиру Гарамяну и Гадику Саркисяну за многолетнюю службу, пожелав им успеха. Вчера президент НКР Баку Саакян принял лауреата премии «Аврора» известного врача Тома Катину. Президент приветствовал решение Тома Катины посетить Арцах, отметив, что в стране осведомлены о его деятельности и с большим уважением относятся к его личности. На встрече присутствовали соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора», благотворитель Рубен Вартанян, министр оборнауки и спорта НКР Нарина Агабалян, другие должностные лица. Вчера же президент Баку Саакян принял делегацию организации The Hella Trust во главе с членом Совета попечителей структуры Рупертом Янкером. Были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности организации, занимающейся разминированием в Арцахе. Вчера госминистр Араика Арутюнян провел пресс-конференцию. Он сообщил о том, что представил президенту республики Баку Саакяну заявление об отставке. На пресс-конференции Араика Арутюнян попытался представить причины своего решения. Нужны серьезные кадровые изменения, которые запланировал президент республики. И конкретно мы, подавшие сегодня в отставку, помогаем президенту более оперативно осуществлять данную программу и достигнутые с общественностью договоренности. Наша партия «Свободная Родина» должна быть связующей силой между обществом и государством. Мы будем способствовать инициированным президентом реформам, сказал Араика Арутюнян. Ինչեմ կայացրել նման որոշում, որովհետև հանրության մոտ կա ձևավորված պահանջ երկրում բարեփոխումների նոր փուլ իրականացնելու առումով։ Մենք այսօր դիմում ներկայացնողներս օգնում ենք նախագահին ավելի արագ իրականացնել այն ծրագիրը, պայմանավորվածությունը, որը կա։ Он отметил, что участники протестных митингов в Степанакерте не требовали его отставки. Просто Араика Арутюнян желает быть независимым политическим деятелем, способствовать реализации реформ, и своим шагом он попытался содействовать консолидации общества. Араика Арутюнян заявил, что он намерен активнее заняться политической деятельностью, а возглавляемая им партия, самая крупная в республике, политическая сила, будет активно участвовать в избирательных процессах 2019-2020 годов. На наш вопрос, верит ли Араика Арутюнян в успех арцахского сценария реформ, а именно, есть ли у властей достаточно воли и ресурсов провести реформы по договоренности с обществом, Араика Арутюнян Пашинян отметил, что он верит в подобный сценарий, который отличается от того, что был в Армении в период бархатной революции, когда произошла полная смена власти. Айо, եւ համոզված եմ, որ ճիշտ ճանապարհն ենք ընտրել։ Ուզում եմ ակտիվ մասնակցություն ունենալ քաղաքական այդ процеսներին, բարեփոխումներին, լինելով քաղաքական ուժի ղեկավար։ Мы уточнили, а смогут ли все остальные министры, не подавшие отставку, изменить стиль своей работы. Арай Карутюнян отметил, что те министры, которые не поменяют стиль своей работы, будут уволены президентом, а самые назойливые из них подвергнутся общественной критике и сами подадут в отставку. Չփոխվի դիված է լինելու կամ նախագանի նրանց ազատելու պաշտոնից կամ հասարակական ճնշում այնքան մեծ է լինելու, որ ինքը ստիպված է լինելու հրաժարվել։ Арай Карутюнян в конце пресс-конференции еще раз отметил, что не намерен уезжать из Арцаха, намерен заняться своим бизнесом, больше времени уделять семье и активно включиться в политическую жизнь страны. С общественной точки зрения ситуация в Арцахе, как обычно, спокойная. Нет ничего необычного, люди живут нормальной жизнью. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. А вот с политической точки зрения, по его словам, можно сказать, что республика входит в интересный и активный период времени. При этом Давид Бабаян не стал делать каких-либо прогнозов относительно дальнейшего развития событий. Возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майором Артаком Давтяном, делегация с двухдневным визитом посетила НКР. В сопровождении командующего армией обороны НКР Левона Нацаканяна начальник генштаба посетил ряд направлений передовой линии. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, уточнены текущие вопросы взаимодействия и перспективы развития, обсуждены возможные действия противника и наиболее эффективные методы реагирования. Артак Давтян высоко оценил уровень боевой подготовки армии обороны НКР, меры по военно-техническому развитию, а также заверил, что ответственные оборонной сферы Армении и впредь будут оказывать действенное содействие в совершенствовании боевого потенциала армии обороны. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. На днях в Арцахе побывала большая группа людей, представляющая государство Уругвай. Делегация эта приняла участие на юбилейном мероприятии в Ереване, посвященном столетию Первой Армянской Республики. И, конечно, они не могли не приехать в Арцах, так как Арцах для них имеет большое значение, рассказывает представитель уругвайской делегации Арпио Джаджамян. Անշուշտ մեզի համար միանշանակ էր, որ պետք է ընկալցելեն Արցախ, որովհետև Արցախը մեզի համար բարձր կարևորություն ունի։ Моя собеседница, член партии Дашнакцюн, а также член Хайдата Уругвая. Ես կպատկանեմ Հայաբան Դաշնակցության Հարավային Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի, միևնույն ժամանակ Ուրուգվայի Հայտադի հանձնախումբի. Отметим, что Уругвай – первая страна, признавшая геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Этот вопрос в Уругвае на политическом и общественном уровне решен. Сегодня стоит вопрос признания Республики Арцах. Уругвай меч, хайот чагаспавтян джанашман харцы лудвац харцы тех кагаган те хасараган кетни вура урему меркордзуна этюну миян нышанак миян батаги цахи джанашман. Арпио Джаджамян считает, что вопрос признания геноцида армян решен, надеется, что Уругвай станет также первой страной, признавшей Республику Арцах. Для этого необходимо много и кропотливо работать. Делегация посетила историко-архитектурные памятники Арцаха. Многие из них впервые в Арцахе, и все они с воодушевлением говорят о нашем гостеприимстве, об арцахской кухне, о нашей чарующей природе. В этом году посевные площади в Арцахе составили около 77 тысяч гектаров. Об этом СМИ сообщил замминистра сельского хозяйства Вилен Аветисян. Он сообщил, что продолжается сбор урожая ячменя. Валовый сбор составил 4,5 тысячи тонн. Средняя урожайность одного гектара 21,4 центнера, то есть примерно та же, что и в прошлом году. Показатели средней урожайности были самыми высокими в Кашатаге – 26 центнеров, самые низкие низкий в Мартакерте 12 центнеров. В целом Велена Витисян высоко оценил урожайность ячменя этого года. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.